Тест. Один. Голос. Речь. Так я думаю, черную буду закалочку. Да. Дай. Я тебе тут все-таки с джинсах отдам. Это мне сигареты не подарили. Да она вообще как конфорка. Ага, она нашла. Мне не надо. Я знаю. Вот так. Такая жизнь. Так начинается любой путь. Тысячи разных вариаций, миллиарды, сотни тысяч гигантских цифр, абстрактных, ничего не значащих. Цифры, как и наука, как и познание столь обширных сфер, отвело нас от пониманием того, в чем мы разделились, в том, как мы разделили мир на сколько частей. Ни одна наука, ни одно знание не может передать этого. Все, чему обучаются дети, звучат как абстрактные, непонятные субстанции, далекие от их реальности. Висящие огромные пузыри непонятного. А мы стоим на определенном месте. Определенными горизонтами не можем сказать. Круглая земля. Культура превратилась в мольбу, точнее, позволением различных отношений. Отношения. Правильнее выразить мнение, взгляд, чувства. Мысли стали слишком затуманены. Столь многой вариативностью. Устоявшийся не может быть постоянно новым в идеях. Идеи должны быть одни, на которые должны появляться новые виды реализации. Но показывает история, наличие столь малых радикальных изменений в общем радикальных появлений новой материи, как вариативность ДНК, где лишь один из числа очень многих ведет развитие и эволюцию. Также и с идеями. Они не могут быть вечными, так как человек не вечен. Поэтому издревле считалось закреплять идеи за прошлым. То есть эта идея была открыта тогда-то, то есть она уже не нова, как идея. На ее базисе можно построить много новых, ведя тем самым древо, непонятно куда, разросшихся явлений одной и той же идеи. То есть идея получила очень много разных форм. Это не связано с наукой. конечно, легко говорить о таких вещах, живя именно в эту эпоху. Будучи в этой эпохе, я снабжен тем, чем не были, чем не располагали. До меня. Интересные вещи, пускай это все звучит печально, но это очень эпично. Это даже, это реалистично очень. То, что очень трудно понять. Какова же она, человеческая ноосфера, вселенная, культура, столь разносторонняя. И это опять-таки социальные науки, это то, что было уже открыто тысячелетиями назад, пускай в других формах. В принципе, то, чего бы я назвал законом нынешнего мира, уже выразили в Риме. Пускай слова другие, пускай контекст немного другой, но идея крайне схожа. Это нельзя не отметить. Тем самым мое место крайне на интересном месте по сравнению с прошлым. Наше будущее, оно не значит, что оно лучше, чем прошлое. Это очень-очень неправильный подход к истории. В те времена они были самым будущим, они не были прошлым, как мы не будем как бы в своих глазах прошлым для себя, тогда как для будущих поколений мы, естественно, прошлое. Такие нюансы, но они вполне были бы понятны и человеку. Но опять-таки все зависит от культуры и от тех, кто ее формирует. И от тех, кто ее, конечно же, развивает. Никто не мешает мыслить отгороженно от всего, если нету каких-то суеверий. Если есть суеверие, что-то постоянно будет. Мораль. Интересные вещи есть. Тоже суеверие, это же религия абстрактная, до ужаса вещь. Это на самом деле просто еще одна религия. Скрытая, но просто название другое. Стоит приглядеться. Мораль, она вообще смехотворна во многих ее проявлениях, ужасна в том же самом смысле. Но и в некоторых, естественно, она ведет позитивному в глазах людей, конечно. Мы же не видим будущего. Поэтому мораль для настоящего – это верная спутница. Но в глазах историка она крайне наивна. Ну и опять-таки это деструкция, это не просто какие-то слова, это говорится о жизнях прерванных в каком-то смысле. Измененных. То есть то, что формирует все, что есть сейчас. Реальность, которая не знаю, скольким процентам может нравиться полностью. Хотя мастера этого на Востоке, вот там, вообще совсем другое, уверен. Другая планета. Если ты сам оттуда. Вот про что я говорю. Просто съездить и увидеть – это одно. Быть другим человеком – это иное. Чуть-чуть иное. Да. Чуть-чуть. И таких чуть-чуть – целый океан. Все в нем барахтаются. Это жизнь. Вот так из себя представляют жизнь. Есть и другие формы существования. Намного больше форм, чем жизнь. В этом я уверен. Ну, то, что мы под ней подразумеваем. Конечно же, если сверяться с современной наукой, то жизнь представляет из себя более такое научное представление, чем имеют его люди. Никто не уточняет значение, на самом деле, в повседневной жизни. А повседневная жизнь, она жизнь есть основная. Именно она людям запоминается. Опять-таки, деление жизни – это просто еще одна заслуга тех, кто ее формировал. Слепо и без каких-либо сомнений. Ну, о политиках то же самое. Кто им мешает о таком задуматься, тем более их учат. Ну, это совсем другой разговор. Это тоже еще один из кирпичиков. Опять-таки, это не нужно быть умным, это культура. Дело не в мозгах. Дело в том, что люди с ними делают. Мозги, на самом деле, у всех более-менее одинаковы. Это очень неверное представление, очень, о материи. И научное, между прочим, ну, сейчас оно уже, конечно же, более-менее опровергается, но это только на науке. На практику такое переходит далеко не сразу. Ну и опять-таки это десятилетия, в то время как тысячелетиями складываются судьбы. То есть мы, может быть, уже давным-давно предрешили свой исход. Просто уже все под конец. Ну, опять-таки, любое будущее – это такое же будущее настоящее. Никто нас не разделит, не отделит от тела, так сказать. Отправит в небытие. Смешно. Опять-таки, это все представление. Пускай сейчас это во многом спекуляция, но это взгляд на жизнь. Наука дошла до такого, что вот такие вещи нужно подтверждать доказательствами. Ну, хорошо. По крайней мере, никто не мешает предполагать. Да. Так, в принципе, и все и строится. Как можно видеть что-то новое в старом? Очень легко, потому что старое – это такое же новое. Это уже такие слишком перенесенные в простой смысл вещи. Но, тем не менее. Не абстрактные, не очень абстрактные. Это отношения людей в большей степени. Мы живем в нашем сообществе, поэтому это вот такие вот у нас перекидки. Но мы не всегда будем людьми. Это понимать надо очень-очень отчетливо. То есть вряд ли мы будем еще раз такими же людьми сразу же после смерти. Думаю, очень немногие в такое верят. И тем не менее, взглядов на жизнь очень много. Мы лишь очень маленькая часть, если смотреть, опять-таки, с этих абстрактных математических точек зрения, опять-таки, деля все вот это, нашу биосферу, на какие-то детали. Это не совсем правильное отношение. И это все далеко не связано с IQ или еще с чем-то, или с какими-то мозговыми волокнами. Это все чепуха. В большей степени, конечно же, есть гены. Никто не говорит о предрасположенности. Но воспитание, то, что формирует все 90%. Конечно же, есть еще пол, есть еще многие какие качества, так как вариативность в природе, она просто до ужаса. Такая пестрая сейчас, в данном моменте. Никто не говорит про миллиарды лет без этого всего. Как бы точно, 100%. Наука нам в этом помогает. 100% вот эти миллиарды лет, там даже ничего подобного не могло быть, как вот на нашу жизнь похоже. Наша наука. Все. И как мы можем такое представлять настоящим? Думаю, очень многие просто даже задумываются о таком. Это факультатив. От этого не требуют, естественно, нигде. Мне такое могут потребовать от тебя. Увидеть мир. И тем не менее, вот она сформулированная идея. Но она полностью подкреплена прошлым. Как это вообще можно отделиться от прошлого и создать что-то новое? Но вот такие, по крайней мере, у меня в голове сложились культурные представления. Конечно же, есть масса культур, где положение несколько иное. Поэтому многие страны не могут перейти на какое-то. Давайте все объединимся. Смешно. у всех свой этап. И он не зависит от каких-то там, все поделились научными сведениями, все умные. Везде внедрилась технология, значит все. Для каждого общества она подойдет. Нет, тут такая вариативность. Одним одно лучше, другим другое. Вот нами, в принципе, так и управляет. Никто не желает наши там деньги с налогов содрать. Все знают, что как-то начнут сдирать с народа слишком много, все порушится к хренам собачьим. Как можно вообще до нитки кого-то? Хотя распространено такое мнение. И тем не менее, подрезают, естественно, так любые государства делают. Есть еще тайные проекты, о которых никому ничего не известно. Куда кто еще спонсирует? Как о таком вообще могут говорить? Там, мы спонсируем там на такую-то вещь. Ага. Не просто все называют. Но это я вот бросаюсь из крайности в крайность, от материи к социальному. Но для меня это все представляется одной картиной. Я просто движусь от одних объектов и от другим. Примерно на разных немного временных плоскостях и, естественно, с разных точек зрения. Как человек, говорю, в большей степени, конечно же. Можно взглянуть совсем с других взглядов. Просто хотя бы с позиции. Это не обязательно нужно представлять чьи-то мысли, материи мысли, какие там мысли могли быть несколько миллиардов лет назад. Смешно. Не было там никаких мыслей. Но нам и незачем представлять мыслящие существа. Просто позицию. Как бы взглянуть со стороны на нас и на них. Никто не требует вселяться там в чужие души. Это очень трудно. Ну не то чтобы трудно. Представить очень трудно такое. Да и ту спекулятивность, ну спекуляция просто зашкаливает, естественно. Очень все абстрактно. Такое наше сознание такое не идеальное. Нельзя проецировать других людей. Берешь, считал человека и все, и спроецировал. Немногим такое дается. Вот они психиатры от души. Все могут стать психиатром, если до такого дойдут так. Никто не помешает тебе, по крайней мере. Ну, если тебе душа лежит. Это все опять-таки деление общества. Фу-фу-фу, не надо быть. Надо это все понимать, чтобы быть обязательно психиатром. Это чушь. Психологом. Неверное суждение. И все они лежат, опять-таки, не в знаниях, а в том, как формируются высшими вот этими интеллигенцией нашего сообщества. Кто эти социологи, непонятные, тайные такие, кто всем там руководят, кто мораль строит. Хотелось бы мне их лица увидеть, кто сидит в государстве и все это делает. И никто этого, естественно, не видит. Это разные сферы вообще, существования, разные сферы бытия. Нам кажется, что мы знаем мир, знаем там, что все делают. Удачи знать, сколько существует разных мест и наименований. И все вроде бы об этом, естественно, подозревают. Но... Ну, в душе так, в принципе. Есть какой-то пузырь рядом плавает, но, естественно, никто не пытается взглянуть на него. Это ужас. И тем не менее, это реальность. Точно. Ну, если... Опять-таки, здесь уже можно, без всяких, уже второй раз или какой, доказать научными, естественно, утвержденными теориями. То есть, это все не так, конечно же, просто взять и объяснить эту всю махину, которая вокруг кружит. Да, тут сразу же мир очень сужается. Как только ты начинаешь узнавать больше, он сужается, сужается, сужается, и все. То есть раньше это для тебя была определенная географическая точка со всякими там пунктами. Потом это стало гигантским там, не знаю, страной. Вот этап страны это очень такой интересный этап. Ты вроде бы что-то куда-то влился, но не понял куда. Вот это интересно. Потом еще больше, еще, и тут уже такие масштабы, что вообще даже смотреть вниз так немного. Страшно оттуда, если смотреть. Ну, просто разные. Это не то, чтобы какие-то... Ну, это у всех такое, в принципе, происходит. В той или иной... И опять-таки, ну, все очень обставлено. А сейчас это еще и с отношением. Вот отношения лучше вообще не выражать. Его лучше сразу блокировать в таких вот разговорах. Повседневная твоя жизнь. Твоя жизнь. Но, опять-таки, это деление. Я тут против даже повседневной. Мое личное мнение. Ну, по крайней мере, в официальной среде все должно быть так относительно сближенных друг к другу, а не существование там противоречащих понятий. Одни шлют в одно место, другие в другое. И вот это все двигается, в пинг-понг играет, так пум-пум. В сообществе а так и есть. Что он в студенческом море? Не надо даже упоминать, по-моему, как там все запутано. Да и вообще, в мире все так хаотично кажется, да? Вот. Это все из-за того, что, ну, в нашем мире хаотично, у животных хаоса нету, уверяю. Там как бы все очень так довольно прозаично. Там просто вокруг опасность, вокруг вообще ты есть. Но ты не пытаешься при этом обвинить этот вокруг. Человек же очень пытается, очень любит это делать. Это очень такой хитрый трюк эволюция придумала. Винить во всем окружении. Просто все, что ты вокруг видишь, все ты отталкиваешь. Ну, чтобы ничто не мешало. Интересная вообще позиция. Как только ты попытаешься это сквозь себя пропустить, все, ты уже не должен толкаться. Тебя уже никто не трогает. Забавно вообще. Такие мелочи, они все пропитаны просто вот везде. И как вообще с таким можно вообще совладать какому-то одному человеку, то есть или нескольким, придумать идею вокруг этого всего, обвернуть фантик, новую религию сделать. Очень смешно. И наличие множества идей тоже, они, конечно, формируют, но они тоже очень разрозненные. Теды и так далее, то, что сейчас появляется, это не совсем то. Но это исключительно очень положительная вещь. Очень. Это с моего взгляда. Безусловно. То есть тут есть и личные мои вот отношение ко всему, как многие ученые делали, и я вполне с ними соглашаюсь, особенно с теми, кто именно что-то находил интересное о сферах этих витающих рядом. Что интересно, то, что они делили, естественно, свои находки и свои отношения. У многих есть и религиозные предубеждения, но то, что официально, то официально. Это для нас, по крайней мере. Мы не были рядом с ними близко. Очень все субъективно и самое главное, что абстрактно. Черт с ним, что субъективно. Крайне абстрактно. Мы не представляем, что из себя представляли другие люди, представляют те, кто рядом. Это вообще вне темы даже разговора. Никто такому научить не может. Только сам такое можешь увидеть. И отнюдь это не очень должно сразу понравиться. Но, конечно же, это все видят и дети, и тому примеры. Просто уже забывают, что было в прошлом. А в прошлом было столько всего. Фу. Интересно. Да. Но лучше не улетать. Нужно, когда ты обращаешься в прошлое, оно у всех большое, у нас, у людей. Мы заслужили его. Или это даже нельзя назвать проклятием или даром. Нет смысла. С точки зрения бытия нет смысла. Вообще нет. Называть это чем-либо. С точки зрения человека есть. Вот и все различие. За человеком смысла нету. Там космос. Конечно же, это для элементов, скорее всего, намного быстрый процесс по сравнению с нашим восприятием его. Мы замедлили время по сравнению с ним. Я в этом, так сказать, более чем уверен. Опять-таки, спекуляция, но это входит в мою картину мира. В общем, я могу отличить свои слова спекуляция, гипотезы и так далее. Интересная вещь. Но обязательно нужно о них утверждать. Да, критичность мышления – это очень полезная штука. Если ты не торопишься с идеей со своей жизнью, это может принести огромные плоды. Этому примеров людей да масса просто. Слышно отовсюду. Зачем торопиться делать выбор? Кто тебя торопит? Ты можешь делать на автоматике многие эти вещи и помалкивать. Очень многие вещи, особенно сейчас, если вообще сравнивать с прошлым. Я бы посмеялся, в общем. По сравнению с представлениями, как сейчас живется, и как жилось вот тогда, допустим, да, с точки зрения своей, вот именно этой эпохи и этой позиции. Уверен, тем людям было бы вообще, будущее у вас там такое, ну здорово, у нас вот тут будущее тоже свое уже вот тут происходит в прошлое. То есть там не то чтобы они такие бедные, несчастные, жили постоянно в тревоге. Нет, но условия были бы другие, если бы мы оказались там. Просто это, естественно, конечно, просто примечание. Это не нахождение. Но они должны входить в картину, если мы пытаемся увидеть. То есть многие вещи, они повторения прошлого. Очень многие вещи. То есть нужно повторять прошлое. Мы им живем. Как можно говорить, что там... Ну, сейчас этим пользуются ученые, поэтому это я вылез из скорлупы. Конечно же, ученые пользуются тем, что приводят и примеры, и сами еще и переиначивают других, это царит. Но если ты что-то действительно стоящее представляешь, пользуйся с него. Наука позволяет это делать. Ты можешь взять чужую идею и сказать, что это твоя. Если чуть-чуть ее видоизменишь, никто не мешает. Поэтому есть Эйнштейн, есть и еще кто-то там. И так далее. А мозги-то у всех одинаковые. Ну, при рождении. Опять-таки, на 90, там, на 80%. Сейчас я привожу спекуляцию, но можно уточнить, и там цифры будут намного больше того, что там предначертано людям. Культура. Культура формируется. Раз уж теперь мы культурные животные и социальные. Раньше мы были сначала просто животные, потом социальными животными, да. Потом у нас культура появилась. Ну, это так очень грубо. Но, тем не менее, так и было. С точки зрения всех абстрактных и неабстрактных вещей. Опять-таки важно помнить, что эта ветка жизни может закончиться. Точно. Просто в один день. Это уже, естественно, многими такое подозрение принимается. Многие так, естественно, считают подсознательно. Но эти многие это ни о чем не говорит, естественно. Важно формировать объективную картину. Ссылаться можно сколько угодно, но авторитетов в мире нету. Это важно понимать. Никто не обязается тебя выводить эти теории на общественный ратум. Никто. Формирую хоть до старости. И потом только вот все мои идеи. И там ты уже уходишь, и все нормально. И никакого зато там, внимания тебе это вообще. Идеальная картина. Но при этом, да, тут еще целая жизнь. Целая такая длинная жизнь. Даже вот то, что уже, если ты смотришь реально в будущее, не просто какое-то метафоричное такое непонятное время счастья, несчастья, а вот что-то конкретное. И вот тут действительно здорово, Господи, во что я превращусь? Ну, а тут ты все равно думаешь абстрактно. Конечно, человек не может думать о будущем с такой точностью. Всем страшно. Но это реальность. Поэтому мы слишком логичные существа, да. Все разбито на понятия. На деление. И есть определенно наш газон, где там вообще просто ужасное впечатление, конечно. Это вот наша окружающая интуитивная среда. У всех такая. У всех этот газончик есть. У кого-то из родных и так далее. Это вот просто как устроены нейроны у нас в голове. Это не какие-то личностные. Метафоричные, абстрактные оболочки. И эта вся штука продуцируется в я. Как вот луч такой исходит из большой такой связи некоторых элементов. И вот он, этот процесс луч, называется вот я. Пока он не, естественно, не распадаются его элементы, луч не пресекается, и все. Вот наша жизнь была, и вот она закончилась. луч продуцируется на реальность, и потом он исчезает, прекращается. Интересная структура. И это если взглянуть, опять-таки, с очень абстрактной точки зрения, такой, ну, знаете, от, допустим, человек, и вот в этой интуитивной среде хотя бы, чтобы было понятнее для самого себя, вместить точку. Ну, это все, это говорится очень абстрактно. Интуитивно это действуется вообще по-другому. Как так вообще можно объяснить? Как ты отделяешь от себя, то есть абстрактно, просто в голове, это не какие-то восходы к религиозному. Это поддерживало между тем религию. Такие вещи, они очень близки. Тем не менее, нейроны позволяют такие вещи. Мы и не такое можем. Да. Я просто не знаю, как управлять этими штуковинами, говоря. Да, везде есть инструкции по управлению с мозгом. Но. Знаете, мне одно такое. Очень забавно. Не, ну есть, конечно же, воспитательные процессы, но они не учитывают же всех этих биологических тонкостей. Всех этих вообще взаимосвязей. Не все же нейропсихологи, да? Просто вещи, о которых вот уже все известно. Не нужно ничего самому изобретать. Вообще не нужно. Как показывает уже нынешняя вообще среда, вообще изобретать-то ничего не нужно. Нет уже открытий-то. Вспомните последние языки. Есть научное открытие, когда что-то наблюдается. Экспериментами. Это вообще совсем иные постижения. Зато раньше, в древности, у нас считается в древности, это не так давно было, на самом деле. Ну, в общем, там. Там вот были другие открытия, да. Похожие на это. Нечто очень абстрактное. Но и сейчас это продолжается, это понятно. Опять-таки, никто прошлого не отменял. И это все въелось в наши нейроны, можно сказать. Вот эти все представления о прошлом, будущем, настоящем. Если бы жизнь пошла немного другим витком, просто немного, вот другие идеи бы выиграли бы. Все, другое совсем сообщество. Ну, нельзя просто отрицать это, что путей очень много как в жизни одного человека, так и в жизни человечества. И вот когда это все как бы для себя понимаешь, то становится еще немного, ну, неуклюже за то, что ты это употребляешь, когда уже многое уже и так известно, да? Но синтез очень важен, то есть повторение чужих в общем, в общей картине это очень важно достижение, чужих достижений вообще. То есть как нечто, что все соединяет. Новый предмет обо всем, то есть обо всем сразу, то есть как все вот знания, которые вы приобрели, облетают в одну картину. Хороший пример, допустим, такого предмета. Факультативный, не факультативный характер это в частности. Другое дело значение вообще таких вещей для человека. Тут даже речь не об образовании, состоянии ума. То есть вот как пропаганда была в годы советские. Вот. Это было не совсем образование. Это было влияние на социум. И отнюдь вот очень идеи-то они, идеи, применения, люди, те, кто их применяет, и то, какая у них картина мира, вот что влияет. Если переиначить коммунистические вот эти все воззрения на нынешний мотив, то есть просто немного их видоизменить, дать другое название. И все. Новое наше стремление может возникнуть. Чуть-чуть изменить многие такие нелепости для нас сейчас. на более футуристический склад. И подкрепить живыми людьми, которых еще не так трудно переубедить. Точнее, не так легко. Да. Мертвого можно как угодно называть. Живого уже труднее. Это очень важный факт присутствия идеала. Почему так важны люди, которые вроде бы стоят за миллионами людей? Потому что они живы. Они здесь еще. Ты не можешь просто так заявить кому-то что-то. Просто взять и заявить. А в прошлое? Кто хочешь. Кого хочешь, называй кого угодно, кем угодно. Тебе никто ничего не сделает по авторским правам. Там. То, что я критикую там того-того, то, что тот был тем-тем, да, пожалуйста, Господи. А если с другой стороны, так вообще мы даже и думать не будем. Тем не менее, это были люди, у них были права, они жили в каком-то обществе. И даже не важно, говорим мы о очень известных людях или не очень. Критика любая, она должна быть, учитывать, как будто человек присутствует. Вот, пожалуйста, еще одна другую, совсем другой взгляд. Но он не отличается по каким-то наборам сведений там, и так далее. Это восприятие, отношение информации. Это не наличие ее в голове, там, этой информации. Ой, я знаю, там. Все знания преувеличены, которые выпадаются, очень преувеличены. Многие вот эти частности могут быть изучены позднее. Опять-таки, отсюда, с этой башни, с этими воззрениями, тогда как на общем фоне это все равно, что... Да. Если взглянуть с научной точки зрения. Такой суперреалистичный. Все социальные ужимки кажутся неуместными. Многих такие вот мысли, которые были, точнее, отношения. Отношения, вот именно такое отношение творит в головах. И вот иногда у нас такое крутится в голове. То есть мы не знаем, какое отношение придет. Нам иногда вообще до фени, вообще до всех этих сфер и так далее. Мы вообще говорим, нам насрать. Нам неинтересно. Это же вообще самый типичный пример. Вся система этого нравится, не нравится. Не, нам неинтересно, спасибо. Просто. Хотя это считается крайне нормальной вещью. За это никто тебя не станет. Представь. И столь вариативные эти отношения, что как тут можно вообще говорить о какой-то общности? Все хотят ее достичь, но никто не хочет этого делать первым. Все вроде бы, да, мы все за всех. А общества состоят из возрастные сообщества, то есть определенные возраста, они в одной нише, другие в другой, естественно. Те, кто только родились, не могут быть в одной нише с политиками там или еще с кем-то, это же понятно, да. Но мы не уважаем их как личности, то есть мы не представляем кого-то, о, родился президент, привет. То есть ну, нет такого отношения к ним, как к будущим кем-то личностям. Не всегда, в общем-то. Хотя сейчас это все начинает подниматься. Это не мысли одного человека, это мысли тысяч, потому что наше население уже слишком велико, чтобы говорить о каких-то одних открытиях. Открытия могут быть доказаны научными путями и так далее. Но именно социальных изменений, культурных, они все очень подвижны, и там нет какого-то вот одного. Ну, кто-то, конечно же, один начинает. Один из этих миллиардов людей, просто один, кто-то начинает это движение. Это если представить, ну даже кто-то один должен, по-любому, один человек, кому-то по времени просто это, время предполагает, у всех разное, ниша временная. Вот кто-то один приходит к этому, из всех этих просто огромных количеств людей. Как? Если взглянуть с научного и реалистичного такого взгляда, как тут вообще можно смысл определить? Где он тут, этот смысл? когда все вот так вот хаотично. Где порядок? И в чем-то люди правы, потому что они смотрят со своего взгляда, с человечества. И тут действительно смысла вообще никакого нет. Но как только мы возьмем чуть-чуть другой взгляд, смысл появляется. Мы вновь возвращаемся в систему и представляем из себя что-то ценное. Опять-таки это всего лишь отношения. Ну, всего лишь, да? Это вообще было без какого-то контекста слова. Отношения определяет жизнь. Под отношением именуется личность, мнение, взгляды, вкусы и так далее. Всеобщее единство. Все бы хотели этого. Ну, относительно. То есть это как бы, если бы спросили вот такого на ток-шоу, кто бы что сказал? То, разумеется, мы все за это. Президент, мы только за то, чтобы все были вместе, все были должны и платили нам денежки, а мы платили бы вам, и все было бы замечательно. Давайте примеры приводить ниже, а потом за кадром, конечно, идут и матюгаются. То есть это вообще естественно, даже кто-то будет оспаривать, что такое точно, как прецеденты, случалось не раз. Фильмы на то они и созданы, чтобы иногда показывать такие вещи о прошлом. О прошлом очень легко, так, допустим, если взять сферу людей, которые живут в прошлом, их же уже можно обсуждать вообще без каких-либо воззрений. О, пожалуйста, пойдем по всем политикам. Особенно советской эпохи, даже вот по близкому мне и так далее. Интернационально, да это же вообще козни на кознях, и там даже и речи не идет. Ну а если мы еще дальше углубляемся в историю, так с чего бы тут эволюционировать им в совсем иной культурный план, когда уже поколения уже закреплены монархиями там и так далее. А мы все что-то от них хотим, чтобы они кем-то другими были, и сами их левим. Очень забавно. Кто-то же становится этими людьми, когда-то они были маленькими. Все это понимают, да, как великие вообще люди могли быть маленькими. Младенцами, да ну. Ну, не представляется это. Понятно всем, естественно, что это... Вот, пожалуйста, это есть отношение, которое просто заклевает факты. Вот оно ставит другую совсем планку. Поэтому как нельзя считать это самым важным? Не знание, именно отношение. Отношения строят все. Какая разница, когда кто обретет какие-то знания? То есть знание это не то, что сейчас пойдешь и применишь. Но я сейчас пойду и применю все, что я знаю. То есть, ну, совмещу это и сделаю из этого чего-то, Франкенштейна. Да, вот пойду такого сейчас слеплю. О, смотрите, кого слепил. Я вот изучал это я вообще не знаю. Что такое там это, я вообще тоже понятия не имею. Но вот я знаю вот это. Смотрите на моего Франкенштейна. Почему все теории не сходятся вместе? Потому что все выпускают Франкенштейн. Ну так или иначе, потому что как ты можешь это иначе сделать при вообще положении в жизни. Вот мы все время смотрим на ученых какой-то, вот они жили в каком-то коконе таком. А на самом деле они жили там в военной эпохе и так далее. Да. Даже представлять нельзя, о чем Толкин думал, когда писал свои романы. Пожалуйста. Хотя для нас это такая близкая вещь, там, Гэндальф скачет с кем-то еще. Очень близкая тема, да. У людей там были другие немного воззрения и другое будущее. А это до сих пор очень так весомо. То есть как религия, она уже пропитывает просто. Почему? Потому что это отношение. Это человеческое отношение. Это не факты и так далее. Это не то, что как нужно представлять себе, по частности, лучше бесстрастную реальность. Это точно не такой взгляд. Конечно же, никто из них не хотел... И многие повлияли очень даже, безусловно, положительно, это даже говорить нечего. Отношения, оно, это интуиция, это самое основное, это не значит, что это нужно изменить. Просто. Это та величина, которую вообще постоянно нужно менять, на самом деле, да. То есть оно никогда не будет одним. Это точно. То есть нельзя сохранить отношения, которые там будут вечно как душа. А религия именно это и призывает на самом деле сделать. Определенные отношения выработать так, чтобы оно в принципе не сдвигалось. Вот эта консервативность, именно ключевые факторы, не символичность религии и так далее, не ее вот эти идеи, а отношения, с которыми они поданы. Да, религия во многом схожа с наукой. Они обе абстрактные вещи. И та, и другая, они не существуют в реальности, в действительности, в виде молекул и так далее. То есть это абстрактные вещи, как и язык сам. Мы никогда не уйдем от этих абстрактностей. Даже не стоит это. Может быть, то, чего мы можем изобрести, сможет прийти. Это к разговору о многих других вещах и о воспитании, естественно. Да, то есть, как возможно из путей, но, опять-таки, путей может быть множество, и далеко не факт, что все из них такие очень веселые. Вот римляне вот точно думали, что там через 800 лет у них там все там разрушится, хрена собачья. Не думаю, что они так думали, они не думали, о, тавтология не тавтология, а история может повториться и не раз, и никто не будет упрекать ее в тавтологии. Да, в иных формах нету такого судьи, нету Бога, который бы сидел на своем дальнем берегу и смотрел на нас, кивая головой в такт ко всем смертям. Да, религия это мощное изобретение, но не мощность определяет отношения, а ее ясность. Она не должна учиться отношения и сжигать все подряд. Чужие отношения, то есть. Иногда мы представляем, что наше отношение, оно, ну, единственное. Оно и есть единственное для нас. Поэтому оно должно быть у всех такое. Если у кого-то есть отклонение, нам это не нравится. Вот это попадание в 100 из 100. Это уже тут какие доказательства, какие в психологических материях, это то, что очень абстрактно. То, что мы придумали, куда не залезешь вот этими микроскопами. Нет. Это лежит между нами, это процесс. Почему психология делится вот на такую теоретическую и практическую такую части, такие прям вообще чуть ли не различающиеся. Ну, это очень довольно пространно, это не четкая критика, но это более-менее общий взгляд на жизнь, откуда идеи должны быть взяты и доработаны. Это не готовый материал, но уже видно, по крайней мере, это нельзя выразить в готовом материале. Виден же это все в очень готовом варианте, все. То есть я бы любому посоветовал воспринимай, а потом уже суди. То есть это восприятие, это то, на что стоит положиться в жизни. Самая интуиция, самое вот это есть отношение, интуиция, все эти абстрактные суть вещи, но они одно. Это не какая-то разная субстанции. Личность, все это входит в одну вот эту вот штуку, вот эту призму, сквозь которую мы смотрим. Поэтому вот это деление в науке, оно делает ее слишком такой верткой, которой можно любой шарнир передвинуть в любой момент. Как наука меняется. Кто следит за этим вообще, интересно? Что, как вся наука меняется? Смешно даже. А эти шарнирчики, которые можно крутить, они постоянно вертятся. Кто-то их меняет, переставляет, и ты за этим уследить, когда живет около 7 миллиардов людей, точно не можешь. Просто взять за всем этим уследить. Такое око. Вот здесь бы пригодилось, да, уже искусственный разум, уже давно пора. Давайте, ребята, слишком много уже людей, интернет появился, пора, да. Но не так все работает в реальности. Все эти очень футуристические наши взгляды, они, конечно же, очень такие сияющие, прямо разноцветные. Но далеко это не будущее возможное. И мы не будем там вечно молодыми, вечно людьми. Вот это просто то, что нужно обозначить. То, с чего стоит начинать. Вот фундаментальные кирпичики. Это не в конце, к концу жизни должно стать ясно. О, вот что с нами будет. И все. Это очень-очень забавно, с одной стороны, конечно. Просто это как пуля, которая в последний момент понимает, что она пуля, и все. Это на самом деле и смешно в реакции отношения личности. Вот если постоянно такое говорить, это так или иначе в башку вживется похлеще всяких этих других вещей. Я говорю, вот сейчас я выражаю отношения. То есть именно говорить это, как будто сейчас идет книжный роман какой-то. То есть когда ты должен пояснить эмоцию, а не просто, чтобы человек гадал, что у тебя там в голове, какие там у тебя отношения. Вот, пожалуйста. Чтобы ты всегда выражал это как статус. Гениально. Это как вообще, вот это да, просто. Интересные такие вещи, это культурные вещи просто. Если такую штуку просто представить, написать книгу даже с таким просто, как идею. Все. Пожалуйста, интересная штука. И она может повлиять на общество. Вот это еще и ценят, если ты приложил к этому усилию, еще и идею крутую приложил. Все. Стивен Кинг и так далее, это те, кто тоже формируют культуру еще похлеще, чем все общественные эти культурные вещи. То, что сейчас очень распространено и в фильмах, и везде, как это мультинациональные бренды. Но это я заговорился о глупом человеческом отношении. Да, привет. Это одно из ее проявлений, этих отношений. То есть, допустим, жажда, ну, каким-то материальным вещам. На, что-то это все испытывают, и все знают, что хороший образ жизни – это нормально, это хорошее стремление, да. Но, тем не менее, это отношение. Никто его не выражает, когда они идут в президенты. Я хочу набить свои карманы мешками денег. Ну, никто же такого не говорит, правильно? Да фига себе такого добиться, да? Это чрезвычайно откровенное общество. Без тайных секретов, да? Это да. Ну почему? Причем тут тайные секреты? Ты не должен выдавать никакой информации, никаких фактов. Только свое отношение к обсуждаемому, важному, по мнению обоих сторон, отношению. То есть в обычных отношениях, естественно, ты не должен это все делать, если связи более-менее прочные и так далее. То есть здесь в большой степени этого вот джойстика можно по-разному это сделать. То есть можно в самых высших кругах, как в суде делают. Ну, то есть хотя бы в суд вести к такую штуку, к примеру, чтобы люди обязательно говорили, ну, так и есть, что я придумываю колеса, да, там уже так все и существует. Если мы, опять-таки, берем определенные суды в определенных странах, это по пальцам пересчитать, там, да, таких вот демократичных, веселых стран, и возьмем еще там дохренище. Ну, вот там немного другая картина. Не такие суды, где судов-то иногда и нету. И также с прошлым мы возьмем, да. И все вот на этих параллелях прослеживается и сводится, что это целостность. Это не какие-то разрозненные факты. Это целостная картина. Из нее она вся состоит из фактов. По крайней мере, как и доносит нам истории и так далее, что более или менее можно считать правдой, особенно если посмотреть на историю нашей жизни, как она отразилась. Ну, просто взять и подумать, так вроде бы все, что я не делал, как-то отразилось, то есть это не было какой-то махинацией там и так далее, и мое прошлое заслуживает меня. Ну, мы так думаем. И складывается картина примерно, да, которую мы хотим показать людям, что мы вот такие индивидуальности, такие личности. Вот так мы сложились. Но это все далеко от признания того, что мы на самом деле чувствуем. Когда за всеми нами лежат просто горы впечатлений. По крайней мере, отвечая со своей позиции, я уверен, что вот этот пик сознания, когда наступает именно вот это полное вот это вот формирование в голове многих структур. Вот тут-то и, я думаю, видна вся картина в большей степени. Хотя, опять-таки, к разговору о пуле, когда в последний момент, я думаю, многие уже чувствуют нечто схожее, то есть там нет такого, что там, когда все уходят, один чувствует, ну, как я могу о таком говорить, да? Но более или менее все сводятся к одному, и в итоге все равно сводится к одному, если выражаться чисто с фактов, без всяких выражений чужих эмоций. С фактов. Сына всех ждет одна и та же трансформация. Точно, да? Просто упоминая, как примечание такое, факт. И все это строится в картину. И выражается. Степени выражений просто масса. Нужно завернуть это в какой-нибудь кулек. И чем там ты еще простроишь, это будет тем гениальнее. Но тут главное не перестараться. Да и зачастую зачем выражать многие вещи усложненно? Это 100%. Все должно быть крайне объемно и понятно. Все вместе. Фильмы и так далее, они замечательные, но там очень пестрит отношения. Отношения прямо со всех сторон в тебя, вот именно как режиссер видит, как видит мир писатель. Есть, конечно, писатели, которые очень делают эту штуку такой многослойной, там нет такого отношения. Это более современные писатели. Почитатели Ада и так далее, ну... Вот в чем разница. Это не разница в уме, в каком-то знаниях и так далее. Хотя и она есть. Но там в отношении совсем другое царит. И люди жили тогда. Ну, понятно, да? Культура и все это то, что определяет нас. А не столетия, когда чьи-то мозги становятся умнее. Просто как ткань. Это известно. Просто факт. Приведенное в контексте. Вот и все, что нужно делать, это собирание фактов в контекст. Как мозаику. Вот ты берешь факт и вкладываешь его. Тебе не нужно его разбирать, еще объяснять этот факт. Ты просто берешь и складываешь картинку из фактов. Все. И получается какой-то мир, уже иной точно, если ты именно факты берешь. Не свое отношение, а именно факты. Это и вообще... гениальная на самом деле вещь. То есть именно как в описании том, что сейчас идет, это строится только вот десятилетие это началось. Опять-таки, десятилетие это началось, говорит существо, которое здесь вообще маленький-маленький отрезок провело. Это очень интересно. Все писатели, они тоже такие не очень большие существа по времени. Если сравнивать со всей историей, со всей ноосферой и думать о влиянии и славе. То есть это 100%. Тут просто песчинка. И никто не будет сожалеть и выслушивать исповеди. Нет такого, что кто-то потом все это скажет, какая интересная история, вся такая пестрая, ее все видели. 70, там сколько процентов, 60, ее, ну, да, да какие цифры, это я так, сплошные спекуляции. Тут даже и не нужны цифры, тут вообще цифры не нужны. Это лишь, зачем считать то, что не нужно считать? Считать нужно, когда что-то рассчитывается, то есть, когда нужно узнать то, что мы хотим, а не просто брать и считать все подряд. Правильно? То есть... Но интересно, как бы выглядела теория всего. Да, то есть, что было бы вот этой корнем идеи, да? То есть такое нету, на самом деле. Назовите мне такое, и я сразу же соглашусь. На ум не приходит. Как может быть какая-то идея, объединяющая все, да? Но такое не может быть, конечно. Слишком велик хаос. Учитывать надо энтропию, это уж точно. Если ее не учитывать, то можно построить идеалистические образы и начать строить свою маленькую религию. своей голове. Которую, если ты действительно исповедуешься миру, вот, вот тогда и они еще это воспримут. Да, это станет массовой религией. Откроешь свой рот. Кто-то же придумал религии на начало, кто-то один. Один. Всегда один человек, один элемент. Просто судя по времени, по большим различиям, пускай в год, в два, в месяц, в день. Различия по времени хотя бы. Никто не находит, не все, ну, все не живут на определенном отрезке. Кто-то один берет и сотворяет то, что переначивают другие. Это у нас вот в нашем человеческом отрезке пирога. Но он, конечно же, и требует первого рассмотрения, чтобы увидеть остальной пирог. Нельзя смотреть сразу же, какие там галактики, не зная, что у тебя под носом. Это вот неверное трактование всего, то есть с чего начинается вообще. То есть детям часто говорят, ты знаешь, что это за звезды? Там далеко очень, да. Очень далеко. Чем ты? Кидали, там. И вот начинается. Хорошие примеры. Это они бьют прямо в цель. О том, как порционируется информация, как она вообще избирается. Почему так, а не так? Почему они начинают с фундамента и не заканчивают тем, что сверху? Именно в отношении. Наука-то ушла в многом, все там так систематизировала, что там вообще не подкопаешься еще. Если начнешь копаться, так тебя еще и закопают там же. Не, науку лезть даже что-то сейчас не очень хочется. Особенно, когда ты в таком отрезке временном, явно не для того, чтобы критиковать реальность. Ну, не то, чтобы критиковать, а изменять ее. По крайней мере, я считаю, что выдержки мысли должны поддаваться очень хорошие. Если они не, ну, поддались выдержке времени, и они реально стали частью тебя, вот тогда это стоящая вещь для вселения других. Ну, это звучит все очень абстрактно. Но зато очень точно. По ощущениям и интуитивной среде, которая именно делает вот это отношение сквозь логику, точно. Логика — это сито. Мы берем интуитивную часть и просаживаем. Да? И получается вот такая вот жидкость. Субстанция. Это вот наши мозги. То есть левая часть чисто интуитивно отвечающая за обстановку вокруг. То есть она даже не может, если ее одну оставить, буквы распознавать и так далее. Всю память нахрен отшибает, все, это вот при ударе, при опухоли в мозгу, если вот случается. И все, и ты мыслишь лишь одной частью своей головы. И то, что ты видишь вокруг, это обстановка. Ты чувствуешь себя неопределенным организмом, с руками, ногами и так далее, с личностью, ты часть всего. Это вообще, это не то, что эйфория, это представить себе даже трудно. Но уже начинаешь представлять. Это даже, мягко говоря, неописуемо. Просто убирая логику. Из... Это еще делает алкоголь неплохо в больших количествах. Вообще насмерть убивает логику. У животных понятно, что логическая часть там так интуитивная. Не такие. Особенно логическая. Какая там логическая связь? Все очень просто. Все командами. Культура создает логические связи. Мы социальные животные, это важно помнить. Не умные животные, не животные с мозгами, не животные там разумные. Социальные. Самое главное, социум. Он формирует все логические связи. Язык. Без языка все можешь забыть о вот таких вещах, как о счастливых вещах логических. Язык был изобретен очень-очень давно, очень-очень. Так давно, это трудно представить. парадоксальна наша позиция. Мы живем так долго, если взглянуть с точки зрения какой-нибудь материи, и так мало с точки зрения всей материи. И какая-то из этих точек преобладает. Для кого-то жизнь очень гигантская, ну, это чаще всего меняется. Но есть те, кто слева, есть те, кто справа. В какой-то определенный отрезок времени. Одни чувствуют, что жизнь очень большая, дети, она гигантская, она просто бесконечная. И те, кто уже уходят, ну, для них она уже явно не бесконечная, очень-очень короткая, суженная просто, скомканная. И вот и это повсюду в людях, это важно учитывать. Это не мысли одного человека, это мысли миллиардов. Это важно учитывать. Мы привыкли прятаться за чьими-то мыслями, да. Мы не хотим выразить свои отношения, но публике тоже хочется. Все прячутся за чьи-то, и там огромное стадо пасутся людей за чьими-то идеями. Это с одной точки зрения, это очень абстрактная точка зрения. Отношения. Но оно зато передает краски и картинку того, как за одним каким-то понятием в жизни и социальной сферы хотя бы стоят очень многие люди. Все юридически и так далее. Там, мы представляем, там гражданины какие-то живут. Это люди? Ну да, это знакомое такое заблуждение. Что везде люди, как бы. То есть, что когда политики там, они не думают о людях, о единицах там и так далее. И так далее. Ну, это так, где-то распространено. Надо всегда говорить, где-то распространено мнение. Где-то. Или когда-то. Но точно не просто распространено мнение. Хотя, так-то это и с абстрактной точки зрения частично отражает суть. Но лучше еще добавить вот такую вещь, да. Где-то распространено. Языковые конструкции. То, как что-то приживается, это очень важно. И менять это, кстати, было бы очень хорошей наукой. Менять именно связи. Конечно же, это все говорили, да, что как ты можешь менять язык и так далее, но если за этим стоит идея, то есть это важно изменить язык. То есть если ты его не изменишь, будут заблуждения. Невольно, не автоматически. Просто ребенок слышит это, к примеру, и для него это как автоматически ошибка будет. Он ее всегда допустит. То есть люди всегда допускают одни и те же ошибки, одни и те же грабли и так далее. Это все очень знакомо всем, да? Замечательно, что всем знакомо. Тем не менее, если бы изменили язык, ну, постоянно менялся бы язык. А он и меняется, да. Это безусловно. Тут не надо самому еще что-то делать, тут какие-то приросты. Нужно помогать этому развитию, это важно понимать. Осознавать его, ну, его неминуемую как бы, силу. Мы приживаемся к языку, мы любим говорить именно так, а вот молодые поколения говорят по-новому, ну и так далее. Это я еще так на границе стою этого всего. Это вообще поразительно даже. Я бы о таком мог говорить и позже намного. Пожалуйста, ставь другой элемент в жизнь. Все было бы иначе. Всю жизнь можно разобрать, собрать по-другому, еще раз разобрать и, пожалуйста, тасуй. Меняй значение, меняй отношение свое, меняй позицию, применяй к другим людям. Поначалу может показаться, да, лучше не бесконтрольно это делать. Опять-таки это все методика. Методика. Как я могу еще о методике говорить того, чего еще не было? Смешно даже. Надо показать, что есть в реальности. Еще сказать, как с этим бороться. И считать, что все, твоя миссия выполнена. Ты доложил людям правду. Да. Угу. Замечательная правда. Не работает нифига. Ее поддерживать надо постоянно. Это говорится очень хорошо. С полным желудком. Да, поехали, да. Это вот сразу же можно этим отпираться просто как трактором. Начинать говорить о своей интуитивной сфере. Очень легко. Логика. Ты выиграл битву логики. Поехали на интуитивную, да, то есть. Хотя это все перемешано. Нельзя воспринимать это как разные сферы. Но есть определенный перевес. Когда логика очень хорошо просеивает оставляя малость отношения, то есть лишь определенный концентрат ее очень весомый, либо очень много просеивает, то есть за логика отношения, и скорее отношения правит балом. То есть можно всегда отбросить логику и достать кулаки. Да. Конечно же, в абстрактном смысле. Да. Берешь кулаки и бьешь всем морду. Очень логично. Прям логикой пестрит. А это наше прошлое. И настоящее, и будущее. Пока это не поддается существенным изменениям, если мы живы на определенном отрезке времени, говоря о тысячелетиях. Хотя я утверждаю абсолютно со спекуляцией в данном контексте, но, по крайней мере, состояние на сейчас, на прогноз такой, да, на завтра. Вот так вот. Завтра примерно вот такая погода, по моим ощущениям. По моему метеоцентру. Гениально, кстати, да. Менять. Ну, это так. Мелочи. Мелочи. Важны главные аспекты. Фундамент. Без фундамента даже делать нечего. Фундаментом явно не служит. Мораль, там, государство. Это воздушные замки. Не знаю, как можно опереться на какую-то штуку под названием государство. Что-то я уже не вижу их. Извините, я уже вышел из этой сферы государства. Да, я уже за потолком. Уж точно о государствах думать в последнюю очередь хочется. Есть люди, они везде как бы едины. Тут все как бы на слуху. У меня на слуху, именно. Ой, как это все, если мысли, сразу же можно поддать любое вот это отношение, на самом деле. Факты остаются фактами, их никто вот вообще не убирает. Они как камни лежат. Ничего я могу поделать, что камни лежат. Они лежат, все. Хотите, не знаю, пытайтесь их передвинуть. Значит, не получается, эти факты прилепились. Интересная штука знания, не полезна. Религия, она да, говорит, не нужно искать смысл жизни. Просто верь. Должен верить. Наука же пытается, ну, не наука, какая значит наука, логика пытается найти смысл. Наша внутри. К черту все эти науки, религия, вот именно часть нашей веры и стремление к смыслу. Одна принадлежит интуиции и вообще насрать на все. На смысл, на все, и нужно выживать. Вот именно здесь. Почему всем, естественно, все больше как бы относятся к этой вот сфере больше. Этой частью мозга думают. Но это неправильно. Нельзя говорить частью мозга. Научно так нельзя говорить. Вот абстрактно могу говорить сколько хочу. Да, нужно еще включать момент вместе с отношением, еще рубильник, абстрактно факты, абстрактно факты, абстрактно факты, да. Ужас. Но неплохая идея, по крайней мере. Делать рубильники языковые. Чисто хотя бы в научной сфере. Никто не заставляет тут уж изгаляться. Господи, какой заставляет? Выровнять бы все. да, в порядок, да, привести стремление человека к порядку. Вот лиши меня завтра еды всего, я уже, мне уже насрать будет на порядок, серьезно. Какой порядок в жопу, мне выжить надо будет. Не выживу, так ну все, пока есть порядок. Сознание уходит, какой там порядок? Нет, все, пока слетаешь с дорожки человечества. Так, а, в пропасть падаешь, и это пускай абстрактно, но зато очень ярко. То есть именно так это было и выглядело, если бы мы представляли, что мы очень высокие существа. Ну вот мы, значит, и падать будем очень больно, раз мы считаем себя высокими существами. Да, это заблуждение такое. Мы в космос вылетаем, видим галактики, мы высокие существа, мы разумные. Горделиво взмахивая головой. Замечательные иллюзии, они красивые. Но падать тоже больно. Ну, это не больно. Это просто изменит и все. Там никто даже не будет. Но если это при жизни случается, а у многих это просто без проявления нет. Ну тогда замечательно. Видна вся картинка. Ну и все. С одной стороны красиво. На, жизнь можно смотреть вот из-за отношения вот именно этого. Никто не смотрит на мир фактами. Это важно принять как факт. Вот это замечательно просто. Да. Как факт надо принять то, что никто не мыслит одними фактами. Нет такого существа на планете Земля, чтобы кто-то мыслил одними фактами, другими. Человек. Может, конечно, уже изобрели. Я даже не знаю, но у меня планшет может меня понимать. Но это фигня. Сейчас надо мной ученые посмеялись. Вам тоже привет. Спекуляция, пожалуйста, если это лично. Конечно, выражать все нужно очень минималистично. Да ладно, никто не требует того, чтобы ты прямо вываливал все это. Всю эту кашу свою. Но, а для тебя-то она не каша, это мир. Но он же порционный. Ну или хотя бы, да, не порционно, а порционно это замечательная, да, тактика. Все порционно все делают. И везде все порциями. Накакали везде. Не, надо именно сводить как концентрат своей жизни прямо. Вот эту вот штуку и помещать ее. Вот тогда было бы очень минималистично. Свой концентрат. Ничего неплохо. Да. То есть, зачем всем эти библиографические мелочи, о которых все равно ты не можешь все исповедовать? Как ты можешь исповедовать о каждом своем вздохе? Даже говорить вещи. Но мы представляем, что кто-то следит за этим всем. Каждый. Вот в этом я уверен. Просто, не знаю, это такое чувство прямо окружающих людей. Что уж точно такого. Замечательный мир. С грани, библиографические мелочи тают на фоне с тем, как если бы можно выразить было все в паре слов. И они бы воспринимались серьезно. То есть наши слова нивелируются, ух, как сильно они нивелируются. Чем больше мы говорим, тем меньше слова стоят. Это как аксиома. Еще один факт, можно сказать, если с абстрактных наук смотреть, наших социальных афоризмов. Господи, вся эта штука, вся эта наука, техногеника. Иногда думаю, зачем мне эти все эти знания? Они только мешают. Особенно многих наук. Думаешь, зачем вот эти всем? А надо, надо. Надо сообщать всем маяк своих находок, если хочешь изъясняться. Никто не мешает чувствовать и им помалкивать, да. Вообще никто не мешает. Но если поделиться, это может принести плоды, особенно искренне. по крайней мере, для себя и для всего, то чтобы это было, в принципе, возможно осуждению будущего тебя, то есть уже готовясь к осуждению от самого себя и от других. То есть предполагать свою ошибку, говорить, что я знаю, что я могу ошибаться. Хотел бы я услышать такое от политика. Или еще от кого-нибудь замечательного. Знаете, я вот думаю так, но я могу ошибаться. Нет, если они уж что-то говорят, так они никогда такого не признаются. Ошибаться они могут. Я могу быть неправ. Мое отношение может быть неискренним. Извините. А если это возможно, это, скорее всего, есть. Нету таких, кто мыслит опять-таки фактами. Значит, никто не объективен, и всех мораль, она не едина далеко. Это просто логически, просто. Вот заключение. Тут нету доли какого-то. Но это нужно из фактов складывать. Нельзя просто брать и таскать это из мира. Да. Согласен. Но... Вот это противоречие интуитивной сферы и логической. Вот мои ограничения на данный этап, на данном этапе. Истекается все, ну и хорошо. Потому что... Это интересно. Да, здорово. Вот мое окончательное отношение. Можно потом проследить, как отношение за весь срок менялось. Прямо сделать целый график, как отношение менялось по ходу нарратива. И как, соответственно, менялась информационная степень. Вот эта речь, к примеру, она полностью пестрит отношением, просто пропитанным, абстрактным и не всегда. Она разносторонняя, она не едина до конца. Но для меня она как картина. Более чем едина, но опять-таки на данном этапе, только сейчас. Через день она может измениться просто в другую сторону. Совсем другую. В другой стороне. 100%. И такое уж не раз было. Да. Мегрет картины меняется полностью. Полностью. Полностью. То есть я сейчас говорю, для меня это реально, для меня это правда. Для меня это мир, истина и так далее, вера. Что вот, что там считается за гарантия отношения? Гарант отношений, я в это верю. Самый лучший гарант. Вера. Ей можно так спекулировать. Многие это уже, конечно же, просекли. Тут даже и говорить-то нечего. Но это делается на интуитивном, как бы, более-менее уровне. Ну, то есть это не выражается. Естественно. Ну и для себя не выражается. Внутри это не идет рассуждение о том, что я делаю. Это просто делается. Это важно понимать, что многие двигаются просто по течению, они не продвигают себя по какому-то пути. Тоже заблуждение. Интуиция, она во многом царит, и нельзя все предугадать. Поэтому, ну да. И моя речь явно пестрит всевозможными разъединениями, возможно, расходами. И когда ты такую, так сказать, помарку делаешь, самому становится намного легче. Потому что если ты это в себе держишь, то есть, вот я не уверен. Но опять-таки, требуется по жизни у тебя это не часто. Это объяснение как бы твоей внутренней сферы. Это не требуется, это как к тебе прилипает уже потом. Это не нужно регулировать, это на сферу интуиции уходит. То есть все, она уже в твоей личности. Уже никто не может взять и вылезать ее. Поэтому всем кажется, вот как можно привить такие вещи, да. Но если долго пытаться привить, они привьются, так или иначе. И уже потом сам хрен отклепишь то, что прилепил к себе. Поэтому, если думать о том, что ты к себе прилепляешь, вот все очень абстрактно, так, очень ярко. Если думать о том, Что ты скорее прилепляешь, то могут интересно получиться потом результаты, вполне ожидаемые. То есть как бы если бы тебе говорили, так, вот смотри, если ты выбираешь это, то ты на себя определишь, ну, это как бы говорится. Это, ну, как можно говорить о таком? Это культура. Как можно говорить, что что-то существует на 100% в культуре? Культура понятие растяжимое, но не для всех одно и то же, естественно. Для них это вырезанный фрагментик маленький. И все. Кусочек. Но есть еще внутренняя культура, негласная, о которой никто не говорит. Вот она намного шире. Как можно такое вообще описать? Культуру мира. Попробуйте. И всем найдите место. Да. Как много нужно факторов учесть, чтобы создать такую вещь, к примеру. Просто мысль и картина мира. Очень. Нужно много факторов учесть. Прямо как посыпать разных вот штучек и все это вместе соединить. Из восприятия, из привычек и так далее. То есть это как соединение таких элементов. Если ты берешь одну привычку, добавляешь к ней другую, третью, четвертую, пятую и формируешь личность. И знаешь, что в конечном счете все эти штуки разлетятся в разные стороны. То есть они все, не вечны, эти связи. Точно, не вечны. Все, что ты строишь у себя внутри, все потом разлетается к хренам. Интересно, абстрактные вещи. Но они у нас в голове живут. А мы живем ими. Все, отбой.